Глава вторая. София. «Заткнись, изыди! Ну что же еще я могла сказать неугомонному будильнику, посмевшему прервать, нет, не эротический или приключенческий, а просто сон?» Наугад протянула руку, нашаривая на спинке дивана разливающегося трелями звуков природы изверга. «Кто придумал, что под такие звуки приятно просыпаться? В принципе, просыпаться. Особенно после практически бессонной ночи. Черт меня дернул освежить знания в сфере программирования. В итоге в голове каша. Ткнула в экран, откладывая неизбежное еще на 10 минут, и уткнулась носом в спинку дивана, проваливаясь в сон. А вот шум дождя — то, что надо. Успокаивает, заставляя откинуть ворох беспокойных мыслей, связанных с переездом, поиском новой работы, сыном, что сейчас так далеко, но это временно. Взгрустнулась, что ли? Зов природы, однако, провоцируемый шумом дождя, оказался сильнее. Сладко потягиваюсь, хватаю телефон и замираю. Как, вашу мать? Будильник выключен почти 30 минут назад, а шум дождя — это, собственно, шум дождя за окном. В конце ноября? Серьезно? Подрываюсь с дивана, хватая в полете одежду, приготовленную с вечера, спасибо глупой привычке, и несусь в ванную. На макияж нет времени, поэтому просто умываюсь и, расчесав волосы, закручиваю их в шишку. Сойдет. Так, срочно такси. Как я умудрилась опоздать в первый день работы с трехмесячным испытательным сроком, попасть на которую даже не мечтала. Феерично, однако, будет потерять это место, даже не успев устроиться. После череды гудков слышу в трубке голос робота, сообщающий, что все операторы заняты, а среднее время ожидания машины составит 20 минут. Которых у меня нет. Набегу, запахивая дубленку и заматывая шарф, выскакиваю из подъезда и лечу на остановку. Ну, как лечу? Лечу, блин! Теперь понятно, почему сегодня невозможно вызвать такси. На улице каток, причем везде. Даже ветви кустов и деревьев у подъезда висят плетьми, покрытые коркой льда, поникнув практически до земли. И мой многострадальный же опыт познал на себе терку из льда, заботливо накапанную с крыши подъездного козырька. Спасибо моим а-ля бразильским вторым 90, иначе копчику пришлось бы не сладко. Собираю ноги в кучу, пытаясь сообразить, как встать и не растянуться снова, и ворчу под нос совсем не литературные эпитеты. Смешок за спиной сообщает о наличии благодарных зрителей, не торопящихся, впрочем, мне на помощь. «Смешно!» — поворачиваюсь к подъезду с выражением лица «чтоб вам!» и тут же осекаюсь. У подъезда, держась за колонну, подпирающий подъездный козырек, стоит сосед лет 50 и курит. Судя по драным коленкам его домашних треников, выглядывающих из-под бесформенной куртки, его выход на покурить был не менее драматичным. «Извините, я тороплюсь», — говорю, отползая к бордюру и, держась за низкий заборчик, наконец-то поднимаюсь. Больно-то как, но мысли про травмпункт отметаю сразу. Хотя это был бы достойный повод оправдаться за опоздание. Но вспомнилось, как на собеседовании мой новый начальник Павел Сергеевич прямым текстом сказал, что прогулы допустимы только для умирающих, ну, или впавших в кому. На коматозника я, помятая и взъерошенная, ну, никак не похожа. «Соберись, тряпка!» Ворчу, ковыляя до остановки, и улыбаюсь практически сразу же подошедшему автобусу. Накатывает спокойствие от мысли, что, возможно, мой начальник сейчас стоит в пробке, и еще не все так ужасно. Ну, кроме пульсирующего от боли зада. Достаю из сумочки блеск для губ, карандаш для глаз и пудру. Хмыкаю своим мыслям, что могла бы упасть менее удачно, поцеловав ледяную корку. Вот так. Стакан наполовину полон и... или все к лучшему. Ну, или все случается на удачу. Оптимизм спасет мир и мою нервную систему заодно. На часах 9:15. Может, никто и не заметит моего опоздания. С этими мыслями выскакиваю из автобуса и мчусь через дорогу к офисному зданию. Пешеходный переход и зеленый цвет светофора. Но, не добежав до противоположного тротуара буквально метр, слышу визг тормозов и сигнал клаксона. В ступоре смотрю на капот крутой тачки, затормозившей в паре сантиметрах от моей многострадальной тушки, и медленно поднимаю глаза на шофера этого монстра на колесах. Да, не разбираюсь я в моделях авто. Все, что с колесами и рулем, это транспорт, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Но, судя по лоснящемуся виду этой махины и угрюмому лицу сидящего за рулем водителя, понимаю, что это очень дорогой конь. Педальный, добавляю в уме. Мило, насколько это возможно для моего сейчас перекошенного от страха лица, улыбаюсь, скидывая руки ладонями вперед, ну, типа все в порядке, и бегу дальше. Быстро показываю охране пропуск, поднимаюсь на лифте, благо народа почти нет, и залетаю в офис. Проскакиваю к своему рабочему месту, снимая и комкая дубленку и шарф прямо на ходу. Уф, пронесло. Часть рабочих мест пусты, несколько, надеюсь, будущих коллег погружены в работу, глядя в мониторы или документы. Лара, моя соседка, бегло осматривает меня поверх чашки кофе, мило улыбается и подмигивает. «Не боись, Павлуша только кажется монстром. На деле мировой мужик. Ну а что быкует поначалу, так это чтоб дух корпоративный укрепить и вывести из зоны комфорта, введя в состояние дзен». Смешно сводит глаза в кучу. «Сегодня многие опоздали?» – спрашиваю со злорадным намеком. «Нет, планерка у шефа. Идет распределение задач и проектов на декабрь. Те, кто остались, ведут долгосрочные проекты и в летучках временно не участвуют». «Упс», – паникаю я. Он предупреждал меня о планерке. Сказал, что назначит мне наставника и даст первое проверочное задание. «Да, проблема», — тянет Лара. Закатывает красиво подведенные глаза, постукивая пальчиком с идеальным маникюром по оттопыренной нижней губе. «О, идея!» — наклонившись, выдвигает нижний ящик тумбы и, вытащив увесистую папку, протягивает мне. «Скажешь, что я просила тебя забрать документы из центрального филиала нашего потенциального клиента. Забрала я их еще в пятницу, так что, ну, вряд ли он будет проверять. Это раз. Во-вторых, он говорил мне о возможном стажере. Почему это не можешь быть ты?» «Спасибо. Не верю в удачу. С меня шоколадка». «Нет, дорогая. Поход в кафе после работы как минимум. И просись быть моим стажером. У нас за это доплата полагается». Хитро подмигивает, и я расплываюсь в улыбке. Эта яркая брюнетка мне определенно нравится. «Поторопись, а то скоро налетит саранча!» Лара указывает на огороженную мини-кухню. Иду налить кофе и выхватываю из общей ланч-коробки пончик. Заранее приготовленный бокс с сэндвичами остался дома, а подкрепиться не помешает. Замена погибших за утро нервных клеток жировыми, ну, такое себе, зато настроение подниму. Вдыхаю аромат кофе и невольно бросаю взгляд на большое зеркало. «О, черт! Юбка-карандаш на бедре со стороны пострадавшей булки покрыта сетью мелких затяжек и выглядена, как прожженная утюгом. Почти новая. Страшно подумать, что под ней, так как даже прикоснуться больно. Выправляю блузку и закрепляю пояс поверх, что хоть немного скрывает этот армагиздец. Хорошо, хоть колготки почти не видно, в каком бы плачевном состоянии они ни были, так как юбка длиной почти по колено, а чуть ниже начинаются сапожки, плотно обтягивающие икры и голени. Как еще каблук при падении не сломала. Прямо удача. Оптимизм наше все. Иду на место под какофонию голосов коллег, возвращающихся, видимо, с планерки. «София, доброе утро!» Слышу голос администратора отдела Ольги Петровны. «Павел Сергеевич ждет вас у себя через полчаса. И занесите все документы в отдел кадров для составления контракта». Мило улыбаюсь миниатюрной пухленькой блондинке в строгих очках, нервно сглатываю, косясь на Лару и нетвердой походкой иду на эшафот. Ну, то есть к шефу. После отдела кадров поднимаюсь на лифте еще на 5 этажей и захожу в приемную. У кофемашины колдует секретарь Лиза, рыжеволосое чудо с веснушками и зелеными глазами. Окинув меня взглядом, кивает в сторону двери шефа, не проронив ни слова. «Кажется, дело плохо. Берусь за ручку двери и замираю. Может, не надо? Ну, или не сейчас? Мои псевдомолитвы прерывают цокот каблучков, и в приемную влетает Лара с папкой в руках. «Ух ты ж, блин, а я и забыла!» «Идем!» — толкает меня в бок коллега. «Не трусь!» Дверь вдруг распахивается, выпуская молодого мужчину. От неожиданности отступая, чуть не падаю, но он успевает поймать меня за локоть и притянуть к себе. «Осторожнее, в следующий раз могу не успеть». Слышу приятный голос и, подняв глаза, попадаю в омут серых глаз. От неожиданности или от его пронзительного взгляда зависаю, густо краснею, бормоча слова благодарности. Усмехнувшись и подмигнув, мужчина выпускает мой локоть и покидает приемную. В просторный кабинет с панорамными окнами, длинным дубовым столом и черными кожаными диванами по периметру Лара входит впереди меня, цокает к столу Павла Сергеевича и кладет перед ним папку. Шеф, кажется, не ожидавший такой прыти Илане, тьфу, Лара набега, вопросительно вскидывает брови, переводя взгляд от коллеги ко мне и обратно. «Павел Сергеевич, помните, я вам говорила о моем новом проекте для сети кафе?» Без предисловия начинает Лара. «София по моей просьбе сегодня утром забрала документы и техническое задание. Прошу назначить ее моим стажером для ведения данного проекта. Объем большой, многозадачный. Как раз будет возможность оценить ее знания и умения. Ну и кое-что подтянем». «Лара, я помню о своем обещании», – ворчит шеф. «Похоже, даже он не в силах противостоять этому урагану в юбке». «Но твой стажер уже определен и завтра сможет приступить». «Он? Но...» – шеф поднимает руку, останавливая ее словесный поток. «Наставниками Софии назначены братья Лебедевы, и это не обсуждается». Нажимает кнопку на коммутаторе. «Лиза, пригласи ко мне Игоря и Алекса». «Лебедевы? Эти Казановы? Чему они могут научить?» Лара морщится, но, поймав гневный взгляд шефа, замолкает и, фыркнув, покидает кабинет. «Я... не знаю, как продолжить разговор, так как, похоже, все решено, и, судя по реакции Лары, возможно, не в мою пользу». Павел Сергеевич встает и подходит к панорамному окну, заложив руки за спину. «София, жаль, что вы не смогли присутствовать на планерке», — говорит шеф спокойным тоном. «Ближайший месяц вы будете выполнять короткие необъемные задачи под руководством ваших наставников. Минимум контроля, но в случае вопросов они всегда помогут». Шеф, обернувшись, смотрит хмуро, но смешинки в глазах сводят напряжение к минимуму. «Хочу оценить ваш потенциал и слабые стороны». «Почему двое?» «Ну, гениальный вопрос, хотя правда интересно знать. Лебедевы специализируются в разных направлениях работы нашей компании. Для вас это будет достойный старт и полноценный опыт. Но прошу учесть», — сводит брови, — «никаких служебных романов. Считайте это предупреждением». Подходит вплотную, давя мужской энергетикой, нависая, не сводит глаз. «Я и не собиралась», — опускаю глаза в пол, и щеки заливает краска. «Я уже говорила». «Да, я помню вашу ситуацию», — перебивает шеф. «Тем более, жду от вас серьезного подхода к работе». Ля-ля-ля. Стук в дверь прерывает неуютный момент. Без промедления в кабинет входят двое из ларца. Близнецы, судя по всему, но в разной по стилю одежде. Инь и Ян, блин. Ну, то есть такое впечатление, что один сошел с обложки модного журнала, а другой слез с мощного байка, прокатавшись всю ночь. Даже примерно начинаю понимать, кто тут Игорь, а кто Алекс. «Ребята, это София, ваша стажерка на ближайшие пару месяцев». Без прелюдий сообщает шеф парочке, сканирующий меня, кажется, до костей. «Задание для нее выбираем с общего буфера разовых заказов с учетом наработок нового опыта, без фанатизма и без пари». «Павел Сергеевич», — хмурясь излагает а-ля байкер, лохматя без того торчащие пряди волос. «Так неинтересно». «Я сказал, повторять не буду», — рычит шеф. И, повернувшись ко мне, меняет тон. «София, возвращайтесь на рабочее место, а мы обсудим пару деталей вашей стажировки», выделяет последнее слово, оборачиваясь на моих наставников и складывая руки на широкой груди. Под взгляды троицы вылетаю из кабинета, чуть не сшибив с ног Лизу, которая, похоже, прикипела ухом к двери. «Ух, твою ж!» — хватается она за ушибленный лоб. «Прости, прости, может, лед?» Пытаюсь помочь ей подняться, но она отпихивает меня, ворча что-то типа «И что он в тебе нашел?» и почти грубо выкрикивает «Иди, работай, я не фарфоровая, до свадьбы заживет! И не забудь зайти в отдел кадров, там твой договор готов, тебя ждут на подпись!» «Извини, спасибо, пока!» — бормочу, убегая. «Уф, что за утро сегодня?» Дверь, слишком резко открытая мной, встречается с пострадавшим бедром. Охаю и, потирая ушибленное место, хромаю дальше. Надеюсь, никто не видел. Проведя в отделе кадров еще почти час, спускаюсь в отдел. Можно выдохнуть. Документы подписаны, я в штате. Пора за работу. Ну и где мои мучители? Ой, учители или учителя? Наставники, одним словом.